Катерина Ши. Успеть до боя курантов. Текст читает Лоза. Строя планы на год, постарайся не забыть о том, что именно ты запланировал. Бывает так, что твой волшебный список может оказаться не готов к празднованию Нового года. Или же все-таки постараться и исполнить некоторые свои желания, чтобы испорченный год стал хоть чуточку лучше. Пролог. Как мы любим говорить. Какая фраза очень часто звучит в нашей речи? А я вам подскажу. Вот с понедельника начну. Знакомо? Мне очень. Только за спиной столько уже понедельников, а все никак не могу выполнить пункты своих намеченных планов. Того и гляди, скоро произнесу «вот с Нового года, да с новыми силами». Только мне необходимо успеть все сейчас. Это как идти в новую жизнь со старыми проблемами за плечами. Да потертым от времени чемоданом. Нет уж, у меня осталось не так много времени, но хоть что-то я точно успею. Открыв блокнот, который почти целый год лежит перед моим носом, я быстро прошлась по пунктам, которые писала с 31 декабря прошлого года на 1 января этого. Отдавить ногу тому, кто сказал, что все планы обязательно сбудутся, лишь бы их было много. Ведь чем больше хочешь, больше получится. Я без стеснения составила около 50 пунктов. Писала все и сразу, что в голову придет, даже пустяки и мелочи. А вот выполнить. Как-то запал у меня довольно быстро пропал. Да и год выдался тем еще гадким. Столько событий, и одно другого хуже. Пожалуй, самое запоминающееся – это разрыв отношений, которые длились больше 3 лет. Аж обидно до слез за упущенное время, за иллюзии, за то, что я была готова к большему, и это большее ожидало с нетерпением. Вот кажется, что ты хорошо знаешь человека, а выходит, что не знаешь совсем. Моим мечтам и планам не суждено было исполниться. Никогда. Да-да, это я думала и фантазировала, а по факту. Вот когда у меня будет дочка, я ей сразу же скажу. «Милая, никаких пожить до свадьбы, чтобы привыкнуть и узнать друг друга. Это развод, кастинг. Пустая трата твоих сил, нервов и времени. Теперь-то уж я это знаю, к сожалению. А может, и к счастью». Второе событие, которое пошатнуло мой внутренний мир, — это переезд. Мне пришлось уехать в другой город, устроиться на работу мечты. Тут ирония, и лучше данную фразу взять в кавычки. И снять небольшую квартиру далеко от центра города. Что еще? Ах да, у меня нет друзей и приятелей. Потому что, как говорят коллеги на работе, я похожа на колючий кактус. Даже если и так, мне это жить не мешает. Почти. Скажем, я отрастила броню и активно ей пользуюсь, чтобы никто не мог залезть ко мне в душу. А что поделать? Не мы такие, жизнь такая. Я бы с радостью куда-то сходила, познакомилась, поговорила по душам, но внутренний страх не позволяет сделать первый шаг на сближение. Везде и в каждом я жду по двух, смотрю настороженно. Пролистав несколько страниц блокнота вперед, я взяла красную ручку и стала вычеркивать то, что уже точно не сбудется, ни при каких обстоятельствах. Свадьба? В утиль. К ней готовилась, потому что получила соответствующее предложение. Кто же знал, что это были брошенные на ветер слова, чтобы я отстала? Денежку откладывала, потом на нее же квартиру и сняла, платье продала. Туфли? А вон они, в коробке лежат. Разобрать бы все, да, нет ни желания, ни сил. Так, что там дальше? Переехать в квартиру. О, тут прям все по заказу. Переехала? Переехала. Придраться не к чему. Ведь правильно говорят. Формулируй запрос четче, с примерами, с пояснениями. Мое желание было исполнено дословно, а то, что условия хуже, так это мои проблемы. Устроить фотосессию. Успею? Попробовать можно. До конца года чуть больше 2 недель. Так почему нет? Пользуясь редкой возможностью, полезла в список друзей, которые остались в соцсетях. Стала просматривать их фотографии и сразу же уточнять, если имелись новогодние аватарки. Где делали, сколько взяли и кому звонить. Через 30 минут я уже выбирала фотографа. Через час записывала время и место, куда нужно будет приехать. Завтра вечером. С чувством выполненного долга обвела пункт в кружок и подчеркнула для надежности. Ура, хоть что-то. Весь вечер был проведен за тем, что я что-то вычеркивала, что-то дописывала. Плюсы имелись. К примеру, я купила осенние ботинки, как и хотела в начале года. Пижаму, кстати, тоже, но только одну из трех. Что еще? Убрала из жизни токсичных людей. Их оказалось очень много, даже сама того не ожидала. Почему-то возникла мысль, что я точно такая же, как они. Но вроде как подобное притягивается к подобному. А вообще грустно. Пунктов там много, и не скажу, что они какие-то невыполнимые, наоборот, очень даже. Так в чем же проблема? Что я делала не так? Покопавшись в памяти, я как-то вдруг поняла, что после расставания полностью забыла о себе, зато совсем не забыла о том, кто мне сделал больно. Тьфу, выругалась, чтоб жилось тебе весело. На этом свои страдания прекратила и решила, что до Нового года я обязательно успею все и новую жизнь начать, и чистую страницу жизни перевернуть, и счастье для себя найти, и пункты выполнить, хотя бы штук 10, вполне нормально.